Вокруг стояла кромешная тьма. В машину просачивались запахи мокрого подлеска. Они ехали по узкой дороге через лес Солони. Дорогу перебежал олень. Перед ними прямо на асфальте белела надпись «Use go home». Уилбер, все еще не протрезвевший, начал с энтузиазмом распевать «Go home, go home, go home». Тусклый фонарь, висевший на гвозде, едва освещал хлев. Убогий хлев, всего 3 коровы. Отелы в самом деле проходил трудно. Корова надсадно мычала. Крестьянин и его сын, стоявшие рядом, были пьяны не меньше, чем сержант Кабера. Сын хозяина в берете, глупо хихикая, указывал отцу пальцем на красную ермолку Патрика, которую он так и не снял. Крестьянин шепотом окоротил его. Патрик стащил с головы шапку и сунул ее в карман брюк. Доктор Карьон снял рубашку, хотя в помещении стоял ледяной холод. Оставшись в майке, он сунул руку до самого плеча в коровье чрево, стараясь повернуть теленка, чтобы тот, наконец, вышел. Но это ему не удалось. Тогда он вынул из саквояжа тоненькую, свернутую кольцом, зубчатую пилу с деревянными палочками на концах. Он развернул ее и осторожно ввел в матку коровы. Уилбера сотряс рвотный позыв. Он спросил у Патрика, что делает доктор. Патрик Карьон ответил сержанту, что доктор расчленяет теленка в чреве матери. Доктор разрезал теленка прямо в матке. Он извлекал наружу окровавленные куски и бросал их на солому. Сержант Уилбер Хамфри Кабера вскричал, что французы — варвары. «Приходится идти на это, иначе корова погибнет», — ответил доктор Карьон. Патрик перевел. «Ты и сам так родился», — сказал ему с ухмылкой молодой крестьянин. Багровые куски мяса падали на солому рядом с акваяжем. Наконец доктор извлек послед. Сержант Кабера стоял, привалившись к двери хлева. Крестьянин протянул ему бутылку, которую держал в руке. «Хлебнешь?» Сержант испуганно уставился на зеленую бутыль, покрытую паутиной и грязными разводами, и замотал головой. Из глаз его градом катились слезы. Жестом он показал, что хочет вымыть руки, хотя ни к чему здесь не прикасался, и вышел во двор. Стоя в темноте, он бился головой о стену хлева. Пьяный в хлам, он кричал. «Почему Бог так суров и жесток? Почему Он так строго спрашивает нас? Взгляни на меня, Господи! Господи, взгляни на меня! Почему в нас всегда есть нечто, всегда внушающее нам стыд? Почему Ты отвергаешь нас, как этого несчастного теленка, и заставляешь меня дрожать от ужаса?» Он стоял на коленях во дворе фермы под луной возле навозной кучи. Патрик испуганно глядел на сержанта. Крестьяне, вышедшие на порог хлева, все так же глупо пересмеивались. Сержант Кабера повернулся к ним. Сержант Уилбер Хамфри Кабера объявил крестьянам из Солони, что они еще хуже, чем корейцы, еще кровожаднее, чем японцы. Среди ночи Уилбера Каберу выворачивала над ямой с навозной жижей. Луна ярко освещала его. Молодого крестьянина все еще одолевал пьяный смех. Утром в понедельник, 1 июня, Патрик заметил в конце улицы Ломов у берега реки фермера в повозке. Натянув вожжи, он остановил лошадь перед лавкой Вира и Минар. Патрик признал белого коня. Когда-то доктор Карьон выхолостил его с помощью сына. Повозка была накрыта зеленым брезентом. Большие черные кожаные шоры прикрывали по бокам глаза лошади. Крестьянин начал выгружать из повозки молочные бидоны. Мари-Жозе переносила их в лавку. Подняв глаза, Мари-Жозе увидела Патрика Карьона и указала ему на бидоны. Патрик поколебался, но все же подошел помочь Мари-Жозе. Мари-Жозе не надела очков, ее глаза были влажны от слез. Она легким кивком поздоровалась с Патриком, но при этом смотрела вдаль на дорогу, ведущую к мосту. Говорила, что скоро придет сержант, что он должен увезти ее далеко отсюда. Пуки, ты слышал выступление генерала де Голля по радио?» Патрик кивнул. Мари-Жозе снова заговорила об их прежних мечтах так, будто с тех пор ничего не случилось. Перечислила все свои накопившиеся обиды на Мэн. Этот городишко принял некогда Франсуа Вийона лишь за тем, чтобы посадить его в тюрьму на цепь. Здесь копилось зло, сгущалась ненависть, и это мешало ей жить. «Я тут умру». Это место, по ее мнению, приносило несчастье. Как оно принесло несчастье Вийону, как погубила ее мать, как теперь погубит и ее саму. Скоро все американцы уйдут, и тогда... «Уилберт должен меня увезти отсюда. Пуки, ты слышишь, что я говорю? Как думаешь, он женится на мне?» Патрик не отвечал. «Я хотела бы жить в Денвере, в собственном доме, в настоящем доме». «Тихо». И Патрик сделал знак Мари-Жозе, указав ей на папашу Вира, который вышел из лавки и принялся загружать в свой фургончик товары для объезда фермера в Солони. Пачки соли, мешки кофе, щетки, материю на фартуки, метлы, которые он подвешивал ручками к низу, свечи по 10 штук в упаковке. Папаша Вир открыл блокнот в черной клеенчатой обложке и проверил все товары по списку. Мари-Жозе, не отрываясь, глядела на восток, откуда шла портовая дорога. Вдали показался розовый Thunderbird. Он резко притормозил возле них. Лейтенант Уотт опустил боковое стекло. Да, это его новая машина. Как раз прибыла из Гавра. Лейтенант вышел и стал нахваливать Патрику свой Ньюти Бёрд. 100 миль в час, 4,5 кубиков, 27 лошадиных сил, панорамное лобовое стекло, радиолы и вакуумные дворники. Лейтенант открыл и закрыл капот. Сел в машину, захлопнул дверцу и сказал Патрику. Лейтенант Уолт пригласил их в следующую субботу на праздник, который Труди устраивала по случаю своего 16-летия. Он добавил, что им следует одеться понаряднее, ибо она затевает большое торжество. Мари-Жозе поблагодарила лейтенанта Ода, пообещав непременно прийти. Она все время встряхивала своими длинными черными волосами. Когда Thunderbird отъехал, папаша Вир, не отрывая глаз от своего блокнота, сказал вполголоса: «Ребята, и зачем вам якшаться с этими америкашками? Вы не забывайте, мы только что избавились от немчуры. Сегодня генерал сказал, что больше не хочет видеть американцев во Франции. Глядишь, завтра к нам пожалуют русские, оккупируют нашу землю, поселятся в наших домах, станут девушек наших портить». И, глядя в землю, спросил еще тише: «Верно, дочка?» Папаша Вир задумчиво помолчал, наконец поднял голову, посмотрел на них и пробормотал: «Немцы, американцы, русские. Многовато для такого захолустья». В субботу 6 июня они собрались в саду небольшого особнячка из песчаника, где жили Уотты. Мужчины были в смокингах, стояла очень теплая погода, пригласили только белых. Тогда негры еще не имели избирательных прав. Тогда сегрегация соблюдалась неукоснительно, стоило офицерам покинуть казарму. Оставалась лишь ненависть. Лейтенант Уотт, обвязавшись жененным фартуком, поджаривал куски мяса на гриле. Офицерские жены состязались в яркости макияжа. Их лица, шеи и верхнюю часть груди покрывала оранжевая крем-пудра. Лак на ногтях был ядовито-розовым или пурпурно-красным, пальцы унизаны кольцами. Каждая держала в левой руке картонную тарелку, а правой обмакивала сырые овощи в баночке с горчицей или майонезом. Мари-Жозе надела застегнутое доверху платье в бело-желтую полоску, собрала волосы в высокий пучок. Ей было неуютно в этой компании. С осунувшимся печальным лицом она, как тень, бродила за Уилбером. Но сержант Уилбер Хамфри Кабера все время отталкивал подальше Мари-Жозе рукой в кожаной перчатке. Он увлеченно отбивал бейсбольные мячи, которые посылал ему американский полковник на вид его ровесник. Мари-Жозе отступила назад, пропуская вошедшего Патрика в черном блейзере, белой рубашке и синем галстуке. Она даже не взглянула на него. Патрик побледнел. широким шагом направился с подарком к дому. Он протянул Труди долгоиграющую пластинку в конверте. Молодая американка открыла конверт и состроила презрительную гримаску, увидев черное лицо Майлза Дэвиса. Она чмокнула Патрика в щеку и встала на цыпочки, чтобы дотянуться губами до его брови. «Рано», — сказала она. Патрик закрыл глаза. Труди еще раз взглянула на пластинку с Майлзом Дэвисом. Она сказала по-американски, что не знакома с черной музыкой. И улыбнулась. Кокетливо строя глазки, призналась, что предпочла бы в качестве подарка старинную кофейную мельницу его матери. Она сказала, что ей ужасно нравится медная ручка этой мельницы, и жестом показала, как мелют кофе. Затем потащила Патрика за собой. Риддл тоже был здесь, необычайно мрачный, напомаженный, обкуренный и надменный. Он пошел с другом. Втроем они поднялись на крыльцо домика, где стоял проигрыватель террас. Юная американка объявила, что ей подарили самую последнюю запись Пола Анка. Это грандиозно. Она положила рядом с проигрывателем пластинку, принесенную Патриком, поставила 45-ку Анка, включила звук на предельную громкость. Американские офицеры во дворе тут же задергались под музыку, всячески демонстрируя веселость. Риддл, сжав зубы, нагнулся, взял картонный конверт от пластинки и стал разглядывать лицо Пола Анка. Труди и ее мать подпевали, держась за руки, затем начали танцевать. Патрик через силу смеялся, тревожно косясь на Риддла, а Риддл отшвырнул конверт и пошел прочь. Труди громко спросила Патрика, видел ли он ее камеру. Он взглянул в раскрытую дверь. Там прямо на плиточном полу лежала кинокамера «Патэ Бэби». Риддл тем временем уже пересек сад и распахнул решетчатую калитку. Патрик бросился следом из-за ограды и нагнал его. «Куда ты, не уходи!» «Все они мерзавцы, расисты вонючие, позорят нашу планету. Ты только посмотри на них. Ни черта не смыслят в музыке, которую сами же завезли, когда поработили целый континент. Как можно мечтать об искусстве в таком прогнившем обществе? Мы откармливаем призраков, жалких детей рекламы и магазинных каталогов. Не понимаю, как ты можешь водить дружбу с этим Уилбером, с этой финтифлюшкой Труди Груди, со всей этой бандой ублюдков. Белые грабят, обжирают и позорят нас. Черные настоящие люди, а тут собрался один фальшак. Вон, гляди, гроб навапленный. Пусти меня. Давай, топай к своей Бренди Ли». Мимо них в слезах пробежала Мари Жозе. Она закрывала глаза руками. Ее волосы были собраны в пучок, такой раньше называли шиньоном, и перевязаны желтой бархатной лентой. Платье тоже желтое, в белую полоску. За ней бежал сержант Уилбер, но он не стремился догнать ее, просто выкрикивал вслед ругательства. Его лицо побагровело, он казался испуганным. Подошел к Патрику и сказал, что Господь послал ему знамение. Господь его накажет, ведь он испортил маленькую бокалейщицу, которая годится ему в дочери. «Ты тоже мне в сынке годишься?» «Нет». «Нет? Точно, не годишься. Значит, ничего страшного?» «Нет». Сержант Уилбер Хамфри Кабера внезапно утешился, рухнул на колени в сорняке у ограды и закрыл глаза. Набожно сложив руки, он шепотом молил Бога помочь ему исправиться. На следующее утро, в воскресенье, Патрик повез Труди на остров. Он усадил ее в черную смоляную плоскодонку. Она с отвращением ступила на влажные доски. Труди вот все вокруг казалось грязным. Как и накануне, день выдался необычайно жаркий. Остров посреди Луары мерцал в легкой дымке испарений. Патрик направил плоскодонку к зарослям камыша и бросил у берега старенький якорь. Держа в одной руке велосипедную сумку, он протянул другую Трудиот, чтобы помочь ей выбраться. Ступая по растресканной корке тины, Труди печально глядела на свои белые босоножки, которые облепила вязкая черная грязь. Землянка, где Патрик и Риддл складывали блоки сигарет LM и Lucky, а также краденые комиксы и глянцевые картинки, показалась ей жалкой и убогой. Вот здесь мы с Мари Жозе прятались, когда были маленькие». Труди спросила, кто такая Мари Жозе. «Дочь бакалейщика, которая встречается с сержантом Каберой». При этих словах у Патрика сжалось горло. Он отошел и принялся разжигать костер из собранных веток. Потом раскрыл свою велосипедную сумку и вынул оттуда завернутых в газету лягушек, которых наловил для него Марк, новый главный обрядник. Патрик разрезал пополам маленькие тушки, сорвал две ивовые ветки, очистил их от листьев и сполоснул в реке. Сняв кожу с лягушек, он нанизал их на эти прутики, еще раз промыл в воде и осторожно уложил на две рогатины над огнем. Трудиот предупредила Патрика Карьона, что никогда в жизни не станет это есть. Патрик возмутился. Ведь она сама попросила его приготовить лягушек. Ей страшно хотелось узнать, каковы они на вкус. «Ты непременно должна попробовать». Труди лишь пожала плечами. Встав на колени, она внимательно разглядывала подобие вертела, который Патрик соорудил над костром. «Вы, французы, во всем подражаете нам», — объявила она на своем американском. Патрик изумленно вытаращился на нее. От лягушачьих окорочков Труди решительно отказалась. Патрик вынул из сумки бутылку виски, но Труди не захотела пить из горлышка. «Слушай, а почему тебя зовут Пикей?» — спросила она со своим американским акцентом. «Ты что, из партии коммунистов?» «Это просто мои инициалы. Патрик Карьон. Пошли купаться». Патрик встал и начал снимать брюки. «Ни за что, вода грязная!» — воскликнула Труди с неподдельным испугом. И она смущенно объяснила, что боится подцепить полиомиелит. Патрик нахмурился. Сидя на илистой земле в спущенных штанах, он расшнуровывал ботинки. На нем были ярко-голубые нейлоновые облегающие плавки, которые мать купила ему в Париже. Он бросился в реку и поплыл. Когда он вышел из воды, намокшие плавки тесно обтягивали его напрягшийся член. «У тебя в плавках член выпирает? Фу, гадость какая!» — со смехом сказала Труди. И добавила: «Я тоже так могу». Она подняла юбку, туго натянула свои трикотажные трусики, так что под тканью обозначилась щель между ногами, и провела по ней пальцем. «И вот это тебя возбуждает?» Патрик подошел было к ней, но она его оттолкнула, уперлась ему в грудь вытянутой рукой и держала на расстоянии. Тогда он улегся перед ней на илистую землю. Стоя над Патриком и искоса поглядывая на него, Труди тихо рассказала, что однажды видела, как ее родители занимаются любовью. Любовь похожа на электрический стул или на удары хлыста, под которыми тела корчатся и извиваются. Труди вот пообещала купить Патрику Карьону новые плавки и спросила, может ли он представить себе Элвиса Пресли в таких, как у него. Патрик молча повернулся к ней спиной. Он не ответил, обиделся. Спустя несколько минут Труди положила руку на его голое плечо. Она сказала: «Ну, хватит уже, поговори со мной, поговори. Женщины ведь не животные, мы не лягушки». Они приплыли обратно. Труди села на свой желто-бело-голубой велосипед и уехала, не дожидаясь, пока Патрик привяжет лодку. Он совсем не понимал Труди, да и сам себя не понимал. Он был на 2 года старше, но почему-то остро реагировал на любое ее замечание. Она могла быть и резкой до грубости, и утонченной, и серьезной. Ее кожа выглядела то розовой, то восковой. Она полностью выщипывала себе брови. Обожала географию, помнила наизусть все страны мира с их столицами, населением, национальным доходом и часовыми поясами. Она невольно унижала его излишне откровенными речами. Однажды, танцуя с Патриком медленный фокстрот, Труди положила голову ему на грудь и словно в шутку стала щипать его ягодицы. Она то приникала к нему всем телом, то отстранялась, потом сказала: «Смотри-ка, ты прямо как дрессированная собачка. Ущипнешь тебе зад, и хвостик поднимается». Он покраснел, он не знал, что ответить. Сидя у себя в комнате, он мечтал о ней и проклинал ее. Рядом с ней Патрик Карьон казался себя грубым, неотесанным крестьянином, дикарем, негром, французом. Ему казалось, что пора все начать сначала, преодолеть бурлящий встречный поток, безразличие, бессмыслицу и страх. Пора возродиться. И вот для группы, состоявшей из Франсуа Мари Ридельски, Антуана Маллера и Патрика Карьона, наступил великий, роковой, страшный день 12 июня 1959 года. В тот день они записывали в студии американской базы виниловый диск на 33 оборота. Они смотрели на американских солдат-техников за пультом. Тут же дежурили ребята из военной полиции. Их разделяла стеклянная перегородка. Их разделяли 6000 километров. Риддл и Мел каждые 3/4 часа выходили, чтобы тайком от полицейских выкурить по косячку в туалете рядом со студией. Трубач Агастас и саксофонист Мел были в США известными музыкантами. Они уже записали множество дисков. Перед каждой записью они репетировали некоторые отрывки. К концу второй репетиции Франсуа Мари, уже вконец обкурившись, вступал лишь время от времени. Патрик играл яростно и самозабвенно. На голове у него красовалась красная шерстяная шапочка. Уилбер Хамфри Кабера по другую сторону стекла комментировал исполнительский стиль каждого по очереди. Положив ноги на пульт, он нес какой-то бред, и Риддл страшно бесился, хотя больше никто не обращал на это внимания. Вдруг они увидели, как Уилбер вскочил и вытянулся по стойке смирно. В будку вошел генерал, за ним полковник Симпсон и адъютанты. Все солдаты проворно встали и отдали честь. Уилбер замер, высоко вздернув подбородок. Мел и Агаста заметили генерала сквозь стекло и первыми отложили инструменты. Пошатываясь, они тоже вытянули руки по швам. Малеру пришлось тряхнуть Риддла за плечо, чтобы тот перестал играть. Риддл перестал, но с табурета не поднялся. Он вынул из кармана куртки, подаренный Патриком, железный гасильник с тремя колпачками и начал сосать один из колпачков, продолжая рыться в кармане. Полковник продемонстрировал начальнику генштаба студию звукозаписи, которую по его приказу разместили здесь для американских военных.